Вот когда сменят присягу, тогда я присягну этому флагу. А если, кстати, хотите, меняйте сами, а меня оставьте в покое. А депутат все продолжал прыгать, и тогда я не выдержал, взял его за грудки и сказал: «Оставь его, ты что, не видишь, что он не в себе, что он сам не понимает, что выполняет противоестественный приказ, а ты еще перед ним прыгаешь?» И этот господин со значком отскочил и скрылся в толпе. Капитан поднял глаза и сказал: «Спасибо тебе». Потом рассмотрел меня: «А, артист Дуров?» «Да», — говорю. «Вот видишь, какая история. Отдыхай, капитан. Я пошел». А уже перед тем, как покинуть площадь, меня остановили, откусили кусачками кусок проволоки от заграждения и вручили без всяких торжественных слов. Просто сказали: «Возьми, Дуров, на память». А потом я решил узнать о рыжем бородаче, который стоял в охране Белого дома. Помог случай. Как-то на улице меня окликнули, и я увидел перед собой того самого командира. Оказалось, что это писатель Виктор Доценко, который пишет детективы, и что... мы живем с ним в одном доме, поэтому мне и показалось тогда его лицо знакомым. Значит, когда-нибудь встречались взглядами или в лифте, или в подъезде. Живем рядом, а встретиться и поговорить все как-то не досуг. И только этот кусок колючей проволоки напоминает мне о той тревожной ночи. А вот это... красивая вещица называется волчанка. С ней охотятся на волков, садятся джигиты на коней и мчатся по степи за волками. Догоняет такой охотник волка и с седла бьет его этой волчанкой, считай, что волка нет. Выглядит же эта волчанка очень даже изящно, и такая... искусно оплетенная палочка, вроде дубинок у наших милиционеров, но только по форме. В полметра длиной и сантиметра два в диаметре, судя по весу, оплетен или свинцовый, или стальной стержень. Подарил мне ее мой большой друг Мухтарбек из знаменитой цирковой династии осетинских наездников-джигитов Кантемировых, а создал группу с ее великолепным красочным номером поразительной джигитовки Алибек Кантемиров еще в 1924 году. Мухтарбек обладает необыкновенной физической силой, владеет карате и всеми видами оружия, причем предпочитает холодное оружие. Все, что он не бросит, у него втыкается. Мы с ним попадали в разные ситуации, и он никогда не использовал ни свою физическую силу, ни спортивное умение. Это один из добрейших людей, которые мне встречались за всю мою жизнь. Он просто не может обидеть человека. Это противно его характеру. Он начинал выступать в цирковой группе Кантемирова, а потом создал свой театр лошадей. Стал изумительным актером, каскадером. Мне довелось сниматься с Мухтарбековым в одном кино, и я получил от общения с ним огромное удовольствие. Нужно только видеть, как Мухтарбек скачет на лошади. Потрясающее впечатление. Невозможно понять, где лошадь, а где наездник. Кажется, что они сливаются в одно единое существо. А следует заметить, что лошадь – очень умное и коварное животное. Человек еще к ней подходит, а она уже понимает, умеет он ездить верхом или нет. И если видит, что имеет дело с новичком, тут же начинает проявлять свой коварный характер.